4. Мы вернулись в ту самую квартиру, где я прожила почти год. Очень счастливый год, как я теперь понимаю. Лёшка – идиот и подлец, но пока дела не стали по-настоящему серьезными, мне было с ним хорошо. Он был ласковый и легкий на подъем. Дарил мне цветы и плюшевые игрушки. Вон они, выстроились на спинке дивана на кухне, как напоминание о том, что беззаботная жизнь закончилась безвозвратно. Тогда, 3 дня назад, Лёшку просто выставили за дверь. Он им больше не был нужен. Правда, Лысый сказал: «Мы в любой момент можем его вернуть. Послушаешь, как он орёт». Никогда не интересовалась, как отрывают яйца в реале. «Увидишь». А потом, видя, что я все-таки сомневаюсь, добавил: «Кстати, у тебя же 2 младшие сестры». И я на все согласилась. Оказалось, что выбора у меня и не было. Я была обречена в тот момент, когда им понадобилась студентка того вуза, где преподавал один из владельцев Билингвы. Оттуда же набирали на стажировку в самом сердце корпорации. Ну как? Стажировку. Стажировка? Кому вы там нужны, сикухи? Гоготал Лысый, развалившись на диване, под взглядами глаз пуговиц моих плюшевых друзей, пока я ползала на коленях, вытирая разлитые сливки на полу кухни. Муратов и Чельцов уже не первый год выбирают себе горячих и послушных студенточек и дерут их в своем кабинете в любое удобное время. На тебя Эльдар точно клюнет, особенно, если ты как следует намекнешь. И Леху твоего не грохнем, и тебя отпустим живую и целую. Потрахаешься пару раз с отменным самцом, кое-что нам расскажешь, и все дела. Чистая сделка. И Лысый схватил за уши моего розового кролика, которого Лёшка месяц назад выиграл в тире. Посмотрел на него и пару раз со зверским видом вдвинул кулак в мягкое кроличье пузо. Я вздрогнула, как будто он меня ударил, а не плюшевую игрушку. Поднялась на коленях и тихо сказала, глядя в сторону: «Я не шлюха, я не смогу так». «Это хорошо, что не шлюха». Лысый взял со спинки дивана веревочную куколку с пшеничными косами и с интересом заглянул ей под платье. «Не люблю раздолбанные дыры. Так что буду у тебя первым, а ребятам своим отдам потом. Эн, не надо». Я снова опустилась на пол, сжимая покрасневшими от работы руками половую тряпку. «Тогда пойдешь к нему и все сделаешь», — рявкнул бандит, вставая и проходясь грязными ботинками по уже вымытому минуту назад полу. «Быстрее давай. И жрать сготовь, у меня парни затрахались в сухомятку. После того, как я сделала из дорогих стейков что-то вроде плова для 5 голодных мужиков и покрошила в салат с креветками все овощи, что нашла в холодильнике, мне разрешили спрятаться в спальне. Даже не заставили печь праздничный торт, как я себя утешала, сидя там, скорчившись в углу кровати. Всю ночь они продолжали играть в карты в кабинете, ходили на кухню за едой, голоса становились все громче и развязнее. Особенно после того, как нашли Лёшкин бар с коллекцией виски. Спать было страшно, но и плакать не получалось. Я просто всю ночь смотрела сухими воспаленными глазами на полоску света под дверью спальни и вся сжималась каждый раз, когда ее заслоняли чьи-то ноги. Не зря боялась. Под утро дверь тихонько отворилась, и в спальню, пошатываясь, вошел один из них. Я не всматривалась в их лица, запомнила только Лысого. Этот был, хоть и коротко стриженный, но другой. На лице, чернее теней, выделялась хорошо отросшая щетина. Колючая, как ад. Он сразу сделал шаг ко мне, притянул за шею и вгрызся слюнявым ртом в мои губы, раздирая этой щетиной тонкую кожу на лице. От него воняло застарелым потом, дорогим виски и дешевыми сигаретами, а нестриженные ногти оставили глубокие царапины на внутренней стороне моих бедер, когда он силой их раздвигал. Я вскрикнула, но голос сорвался и утонул в еще одном насильном поцелуе, а потом стало не до воплей. Все равно спасать было некому, а я берегла дыхание, яростно и молча отбиваясь от попыток навалиться сверху. «Ша!» — раздалось от двери повелительное, и мужика буквально за шкирку стащили с меня. «Для красотки пока есть работка почище, чем твой кривой хуец губами полировать. И вот я ее провалила. Хотя если бы я могла видеть будущее, я бы согласилась лечь под этого урода. И под Лысого. И под остальных. Лучше сдохнуть под 10 мужиками, чем то, что я испытала потом в билингве.